Два первых выхода ничего не дали. Немецких танков у Новгорода не было. Успели сделать еще один выход в районе Чудово. Там танков тоже не было. Доложился в штаб фронта. Утром 16 ноября немцы удачно форсировали Волхов, чуть ниже Чудова, в районе старого моста в Селищах. Были остановлены возле Большой Вишеры, но ударили во фланг позиции 52-й армии в районе Грузина. Смяли 846-й стрелковый полк и силами двух дивизий заняли Грузина. Ударной танковой группы у немцев не оказалось. Действовали пехотные части при массированной поддержке авиации. Используя шоссе Чудово-Тихвин, немцы попытались донести стремительный удар, сконцентрировав большое количество пехоты на узком участке фронта. Однако фланговый удар 128-го отдельного танкового батальона на танках КВ-1 и Т-50 при поддержке резервного полка 4-й отдельной армии задержал их наступление на Тихвин в районе Будогощи. Танкистам удалось отрезать тыловые части немецких дивизий и дать время на передислокацию частей 52-й армии в район боевых действий. Ранний снег и мороз задержали немецкую авиацию, поэтому ВВС Северо-Западного и Ленинградского фронтов успело нанести чувствительный удар по вытянутым вдоль дороги немецким дивизиям. Немцы начали отход. Силы и средств у нашего фронта не хватило, чтобы полностью уничтожить эти две дивизии. Немцы отошли обратно, за Волхов. Части 52-й армии сумели создать несколько плацдармов на левом берегу Волхова, но удержать три из них не смогли. Остался один у поселка Водосье, всего в 2 километрах от Чудова, в развалинах фарфорового завода. По возвращении состоялся разговор с начальником разведки фронта. Его интересовало, почему немцы предприняли такую глупую и неподготовленную операцию по захвату Тихвина. «Они считают, что уже победили. Мы взяли немецкого майора, так он сидит, связанный на снегу, и пытается меня вербовать. Дескать, война уже проиграна, тебе зачтется, что ты меня выпустишь». Ну, пришлось немного проредить ему зубы, чтобы осознал ситуацию, что это для него война кончилась, а у нас еще все впереди. «Не убил?» «Да нет, конечно. Но после этого он заговорил. Распелся, не остановить было. Так что списали нас немцы со счетов. И еще, товарищ генерал-майор, похоже, что служба охраны тыла мышей не ловит. У немцев были точные данные о наших частях на участке прорыва. Да там почти никого не осталось. Надо усиливать, но пока людей не дают. Все резервы идут под Москву. Да нам бы только ночь простоять, да день продержаться. Вот и займитесь наведением порядка в ближайших тылах. Заодно отдохнете. За счет отдыха потеряли 3 человек. В районе Шапок обнаружили немецкую разведгруппу, которая сдаваться не собиралась, приняв ночной бой у Нестеровского озера. Они вызвали артподдержку. Один из снарядов зацепил сразу 3 наших. Их унтера взял сам. Здоровенный, нахальный немец, получив «Ура!» Микадзуки Гэри по челюсти и пропустив «Асибарай» под правую ногу, тряс головой и требовал врача. Отвечать на вопрос он отказался. Но меня интересовала цель выхода, а не его настроение, поэтому пришлось слегка поработать его пальцами. Этот козел потерял сознание. Нашатырь в нос, и снова вопрос, поигрывая ваткой перед его носом. Отказ. Сетей ути одновременно и по глазам, и по носу, и по верхней губе. После того, как очухался, он заговорил. Немцы готовят удар на МГУ. Группа послана разведать возможность обхода по нашему левому флангу. Он старый наци, лично знаком с Гитлером, Борманом, еще по пивному путчу. Обещает после победы найти меня и лично поджарить на вертеле. Если не сдохнешь в лагере, заходи. В качестве груши ты мне понравился. До начала наступления под Москвой оставалось 10 дней. А там станет полегче. Нам бы только не упустить то преимущество. Перед тем 41-м годом не дать замкнуть кольцо блокады вокруг города. И здесь на участке Тосна, Шапки, Кириши, в Любанском выступе решается судьба 1,5 миллионов человек. Пока две ветки железной дороги у нас в руках, угрозы голода нет. Генерал Евстигнеев постоянно напоминает Ворошилову о ситуации в районе Шапок и Киришей. Есть шанс удержать позиции. Закопались мы глубоко. На Синявинских высотах наша артиллерия, которая своим огнем господствует над местностью. Ворошилов и его замговоров освоились, перестали пороть горячку и целенаправленно укрепляют оборону города. Немцы не успели начать возню Шапок. 1 декабря наши объявили о начале общего наступления под Москвой. На 5 суток раньше, чем это было в той истории. По всей видимости, изменения в ситуации под Ленинградом оказывают такое воздействие. И еще отличие. До Ростова немцы не дошли. Они форсировали Миус. На 4 дня захватили часть Таганрога, но дальше Самбека не прошли. 1 декабря 1-я танковая армия отошла за Миус. У нас тоже есть подвижки. Ликвидировали плацдармы финнов на левом берегу Свири. Настроение в войсках поднялось, но причина успехов, распутица и резкое снижение активности авиации немцев осталась за кадром. Плюс Ворошилов уехал в Москву, а оттуда на юг. В середине декабря нас сняли с фронта на переформировку. Почему-то поселили не в разведшколе, а за городом, в Янино. Причем разбросали по домам, по 5 человек, уплотнив колхозников. Старшина тут же стал самым популярным человеком. У него был керосин. Колхоз богатый, молочная ферма, много овощей, разносолов. Одно плохо – много картофельного и свекольного самогона. Первый же вечер с подачи председателя, который собрал короткий митинг в клубе, сдвинули столы и устроили застолье в честь защитников Родины. Причем стервец утверждал, что выполняет ответственное партийное задание, обеспечивает отдых разведчиков Ленфронта. Ближе к ночи мы и кобели разбрелись по всей деревне. Хрен найдешь, ну, кроме тех, кто упал в салат еще в клубе. Этих разбирали сами женщины и уводили к себе. Меня тоже попыталась прижать грудью какая-то девица, вся старалась подлить мне самогон. Ибо не бывает и некрасивых женщин, но что-то остановило меня. С ней идти я отказался и пошел в отведенную хату. Там хозяйка, пожилая женщина в кацавейке, постелила мне. Никто из командиров больше не появился. Я проверил взвод, 3 не было, остальные были на месте, пьяны, но спали. На утро меня разбудили приехавший Евстигнеев и новый командующий Горов. Сыграли тревогу. На построение выскочило только 22 человека из 57. Командира роты Захарченко вообще не нашли. Его увезли ночевать в Новосергиевку. Командир он был условный, ну что-то вроде старшины. Участие в разработке операции никогда не принимал. Занимался нашим развещением, снабжением и кормежкой. Но это он делал хорошо. В остальные вещи нос не совал. Лишним кубиком не давил. Трусоват был, не без того. Но не всем же быть героями. Свое дело он знал, никому в роте не мешал. Подвели его обещанное командованием расслабуха до горилка. Днем, когда он вернулся на розвальнях в Янино, его уже ждало 3 человека из комендантской роты комфронта. Больше мы его не видели. А на меня свалились его обязанности. Роту пополнили, но уже не курсантами разведшколы, а батальонными и полковыми разведчиками. Численность довели до штатной, 126 человек. Пришлось помотаться по складам, выбивая снаряжение, радиостанции, вооружение. Организовали обучение вновь прибывших. Вечерами, правда, продолжались мелкие пьянки, но не до просящего визга, как случилось в первый день. Щитовод, которая в первый день глаз на меня положила, добилась своего. Ко мне подошел председатель колхоза и сказал, что нашел помещение под штаб, которым случайно оказался ее дом. Мне выделили целую комнату. Большой начальник. Девчонка оказалась довольно молоденькой, вышла замуж перед самой войной. Лодка, на которой служил ее муж сигнальщиком, не вернулась из боевого похода в августе. Девушка окончила техникум перед войной. Муж, старшина-сверхсрочник, жить бы дожить, а тут война. За ужином она все это выложила, а ночью забралась ко мне в кровать, вся дрожа от нетерпения. «Я вдовая, мне можно», — сказала она, забирая все свое. «Я ребеночка хочу».